«Что недолго?» — спросил Вишневский. «Да что? Сам понимаешь, растет у нас!» — солдат подмигнул полковнику. «Понимаешь, кто? Дочка егонная, наша солдатская дочка. Ты, Мурлыкин, ты того, зря не болтай. Ты меня разве не знаешь, кто я?» «Вижу, казацкий полковник. Вы, ваше благородие, сами лучше меня понимаете, о чем речь веду». Мурлыкин стиснул зубы, крепкие желваки, гневом заиграли на его скулах, лицо стало бледным от злобы. Он крепко сжал черные, зачугунилые на солнце и морозе кулаки и злобно сказал: «Не владеть немцам России ни во веки веков. Вот так по самое горло ухватят, все одно выскользнем. Растет у нас Богом данная полтавской победы дочка, искра Петра Великого, цесаревна Елизавета Петровна. Вот когда стройка-то пойдет. По-вчерашнему, по-петровскому». Неожиданно ловким оборотом Мурлыкин спрыгнул с телеги и побежал по проселку к черневшей на бугре курными маленькими избами деревушки. «Спасибо!» — крикнул он, взмахнув солдатским триухом. «Вот оно и собакино!» «Что за человек?» — спросил Алеша у Вишневского. «Что он такое говорит?» «Что за человек?» — сказал, потягиваясь, полковник. «Беглый солдат. Мало их, думаешь, по России-то бродит, да языком зря звонит. Попадется, узнает зеленую улицу. Забьют его шампалами». Чем дальше ехали, чем ближе были к Москве, тем чаще видели стройку новых помещичьих гнезд. Старая Россия с ее деревянными, веками стоявшими кондовыми хоромами исчезала, точно змея, меняя свою шкуру. Повсюду появлялись новые и часто каменные дома немецкой или голландской стройки. На смену тенистым старым беззатейливым садам разбивали новые парки с кругло постриженными молодыми деревцами. Копали пруды, ставили беседки, павильоны. Везде распоряжался выписной из-за границы немец или итальянец, ученик большого мастера. Землю размечали по планам, по дорогам ставили верстовые столбы, камнем мостили дороги у въезда в города и городские улицы. Точно распахнул Петр Великий окно в Европу. И вот она сама, жужжащими надоедливыми осенними мухами, понеслась, полетела в Россию. Все это новое, по-своему прекрасное, было только для дворян и помещиков. Рядом с только что отстроенными в немецком стиле хоромами, окруженными садом со стриженными фигурами, буксовыми кустами с подражанием Версалю, с гипсовыми статуями и мраморными урнами, таким же беспорядочным лохматым стадом разбегались низенькие курные черные избы, вросшие в землю по самые окна, накрытые шапками ржавой старой соломы. Такая же в них была грязь и вонь, также вместе с телятами и поросятами валялись дети. Удивился Алеша, как не помрут они все в этой тесноте, духоте и воне. Люди здесь были другие, чем в их Черниговском округе. Маленькие, кривоногие, кособокие, обросшие до самых глаз бородами, грязные и неприветливые. Настоящие москали. Шли дни, то в дороге, то в избе, в ожидании лошадей, или на реке, где ждали, когда спадет вода, и можно будет переехать вброд, или когда подадут паром. То журчали колеса по пыльной дороге, лошади бежали спорой, набеганной рысью, и немолчно звенел, заливался колокольчик. А потом точно время остановилось. Сонная деревня, долгое ожидание лошадей, терпеливое, тихое и дремотное. Сколько бродов проехали, сколько рек переплыли на паромах, сколько деревень и лесов миновали, и не упомнит Алеша. Вдруг пошли богатые села с тесом, крытыми домами. Появились рослые красивые мужики, бабы в цветных сарафанах, сады у домов, церкви с синими и зелеными куполами. Довольство, веселье брызнет с них, как дождь в жаркую пору. И снова пустыри, дремучие леса, пески, поросшие пыльным вереском, курные темные избы, ржавые болота, тощие клячи с трудом волочит тяжелую саху по качковатой неплодородной почве. Россия показала Алёше свое лицо, и как переменчиво было оно. То старое и голодное кривилось оно в злобную гримасу, то улыбалось широко и радушно. Чаще стали попадаться богатые села, красивые поместья, зеленые сады, веселый и развязный народ. Москва была не за горами. Весенний надвигался вечер, солнце опускалось к недалекому темному лесу. От лошадей бежали смешные тени. Ноги у них были длинные и тонкие, они мерили землю, как циркулем мерил план на стройке тот немец, которого видел Алёша. После теплого дня быстро свежело, и затаившие в дневной жар свои ароматы цветы благоухали кругом. С крутого зеленого холма дорога спускалась в широкую луговину и шла через редкую прозрачную березовую рощу. Через низкую траву просвечивал зеленый мох, и в нем нежными изумрудно-зелеными кустами поднимались ландыши. Белые струйки воздушных резных колокольчиков робко поднимались из длинных острых листов. Их чистый аромат сливался с запахом березовой почки и был так обаятелен, что пан Вишневский глубоко потянул носом, тронул ямщика за плечо и сказал: «А ну-ка, братец, шашком, уж больно дивно хорошо». Колеса шуршали по песку. В роще наперебой, прощаясь с солнцем, пели зяблики и малиновки, и неподалеку соловей, пробуя голос, пускал первые робкие прерывистые трели. Съехали с холма, поехали по широкой дороге в четыре ряда, обсаженной березами с нежной прозрачной зеленью. За ними на холме показались высокие терема в густых садах. Окна пламенели на солнце. Золотые купола церкви блистали, под ними чинными рядами стояли избы большого богатого села, от него черными линейками огороды спускались к дороге и лугу. За дорогой был пруд в зацветающей черемухе, в тонких и нежных рябинах, в синеватой дымке плакучих ив. Пруд розовел, отражая закатное небо. Меж берез высокие столбы качелей стояли. Раскачивались на тонких прутах широкие доски, накрытые цветными коврами. Подле в затейливом хороводе сходились и расходились пестро одетые парни и девушки. К небу взлетали с мерным скрипом качели. У девушек, стоявших на краю досок, ветром подымало юбки сарафанов, обнажая ноги. Влад взмахом качелей раздавалось хоровое пение. Пели нечто веселое, и Алёше, воспитанному на строгом церковном, знаменном распеве и на задумчиво грустных малороссийских песнях думах, казалось, что пели что-то срамное. Телега въезжала на гулянку. Ясны стали четко отбиваемые слова: «Если в бане пару мало, в камень воду льют, чтобы пару больше стало, значит, поддают». «Вип, вуп!» — скрипели качели. В самую небесную высь летели веселые девушки. В кустах кто-то играл на флейте. Звонкий смех и визги глушили пение. Девушка в голубом сарафане проскользнула, держась за жерди по доске, и в тот миг, когда доска проносилась над землей, спрыгнула с нее, едва коснувшись земли, и пробежала с разлета к дороге. Она была рослая и крепкая. Густые золотисто-рыжие волосы, на концах ударявшие в бронзу, завитками, змейками, локонами, разбегались по чистому белому лбу. На спине тяжело покоились косы. Дорогие манисты сверкали на шее. Белая в кружевах французского батиста рубашка прикрывала высокую молодую грудь. Голубой сарафан был заткан золотыми розами. От бега, от ветра, качели сарафан приник к ногам и чертил красоту их линий. Маленькие носки тонули в траве, а дуванчики золотым филигранным венком оправили башмачки. Белое круглое лицо было приятной полноты, и на щеках с ямочками горело румянцем. Небо точно отразилось в синеве глаз. Маленький пухлый рот приоткрылся. Точно ряд ландышей сверкал за алым разрезом милых губ. Никогда такой совершенной красы не видал Алеша. Могла ли она быть девушкой земли? Не была ли она из того мира, который раз показался и навеки запомнился Алёше? Когда зимой вошел в хату и увидал ее в прозрачно-золотисто-голубой дымке, и в ней мать рассказывала ему свой сон. Солнце, луна и звезды приснились тогда матери. Ярче и прекраснее солнце, таинственнее луны, нежнее далеких звезд показалась голубая красавица, подлинно царевна сказки. Ямщик и полковник скинули перед ней шапки, и Алеша, отдаваясь преклонению перед совершенной этой красотой, сорвал с головы старый мерлушковый капелюх с серым чабаньим верхом и низко поклонился. Губы девушки раскрылись в ласковой улыбке. Она небрежно-милостиво кивнула головой в ответ на поклон, круто повернулась, подбежала к качелям и, выждав, когда доска проносилась мимо, вскочила на нее и стала у жердей. «Вип! Вуп!» — скрипели качели под нажимом сильных ног. Дальше ехала телега, несся за ней запах березы, черемухи и ландышей, и догоняла ее веселая срамная песня. Сели девки на качели, взад-вперед снуют, чтоб качели вверх летели, значит, поддают. Вип-вуп, вип-вуп, в лад песни носились вверх-вниз качели. Ямщик и Вишневский накрыли головы. Легкой рысцой побежали передохнувшие лошади. «Кто она? Ось подавиться!» Задыхаясь от непонятного счастья, спросил Алеша. Ямщик обернул к нему улыбающееся лицо. «А не признал, что ли?» — сказал он, блестя серыми лукавыми глазами. «Одна ведь на всю Россию такая и есть, а? Цесаревишна!» Глава вторая. В Петербурге полковник Вишневский представил Алешу обергофмаршалу графу Рейнгольду Ливенвольду. Сухой и чопорный швед в высоком пудренном парике, бритый в темном кафтане, осмотрел молодого парня и задал несколько коротких вопросов. Родился когда? Року 1709 марта 17-го, пан ваше сиятельство. Грамотен, трошки учился. В церкви пел, случалось и спевал. Граф Левенвольд сделал знак. Бритый лакей в шитом золотом кафтане, в белых панталонах, щеблетах с золотыми пуговицами и мягких башмаках, неслышно подошел к графу и наклонил голову. «Снаряди гусара, пусть отведет молодца на мойку, к полковнику Ранцеву на дом. Скажет принять на квартиру. От меня, мол, прислан», — повернул голову к Алёше, еще строже и суше кивнул. «В придворный хор для апробации. Дальше видно будет. Там вашего брата черкас от гетмана Даниила Апостола немало прислано. Полковник обучит тебя, чему надо. Не отесан совсем. Ишь, стоишь как, расставив ноги, раззява».